Нижний слой. Замок Цукенбрака. В тронный зал вошел, согнувшись пополам, демон-распорядитель. Распластался на каменном полу и остался лежать, ожидая милости или гнева своего господина. Рядом с князем, возле трона, стояла княгиня Листи. Сидеть ей не полагалось, и она часами простаивала рядом с мужем. Ее сердце было пусто. Цукенбрак был черств на чувства и груб в постели. Она стала понимать, что ему нужен наследник, а не она. Подруги отдалились от нее. Воины были отправлены нести службу на стенах. Листи осталась одна, наедине со своими горькими чувствами и тоской от безысходности. Все чаще она вспоминала Граппа, и все сильнее горечь от разрыва с ним наполняла ее. «Встань!» — милостиво разрешил князь. Демон поднялся и, избегая смотреть в глаза правителю, стал говорить. «Властитель, к нам обратились два отряда воинов вашего соперника и хотят присягнуть вам на верность. С ними один владыка и две повелительницы». Князь задумался. «Две терты воинов — это хорошо. Но что заставило их уйти от своего господина? Нет ли здесь подвоха?» До него доходили слухи, что его соперник неожиданно почернел и стал невероятно жесток. Он стал приносить жертвы, прославляя мифического Кураму, и режет поголовно рабов и провинившихся демонов. Но в то же время в пограничных стычках его войска неожиданно оказались сильнее войск Цукенбрака и разгромили несколько его отрядов. Эти стычки происходили всегда, но дальше локальных боев дело не доходило. Ни тот, ни другой не хотели истощать себя перед великим переделом. «Что ты скажешь по этому поводу?» — обратился князь к старому демону. «Они боятся, господин. Рабы заканчиваются, и много демонов пошло под нож. Ваш враг обезумел и не разделяет своих и чужих. Если вы примете этих перебежчиков, то другие тоже согласятся перейти к вам. Не похоже, чтобы это была ловушка. За все время, что враг почернел, он не придумал ничего хитрого. Заперся во дворце и приносит жертвы. Думаю, их нужно принять, господин. Но отправить на другую границу, а владыку и повелительниц разделить по гарнизонам». Князь согласно кивнул. «Пусть так и будет». Когда демон, пятясь задом, вышел, Цукенбрак поднялся и, не глядя на листья, бросил: «Следуй за мной». Они прошли длинными пустыми коридорами, спустились в подвал и прошли в тюремный блок. Здесь Листи еще не была. Она оглядывала стены, выложенные из грубого камня, камеры, в которых лежали, сидели, были подвешены и стонали заключенные. Князь шел, не глядя по сторонам. Перед ним стража раскрыла небольшие двери, и он, согнувшись, вошел в тускло освещенное помещение. Листи вошла следом, огляделась и вздрогнула. На столбе висела окровавленная Лерея. Ее голова свисала, а вместо ступней и кистей рук были обрубки. Но она была еще жива и испытывала сильнейшие муки. Листи бросилась к своей подруге. Но сильная рука князя вцепилась ей в волосы, больно дернула и вынудила княгиню встать на колени. Цукенбрак опустил рогатую голову, и в глазах его запылал гнев. «Чтобы стать настоящей княгиней, ты должна отринуть свои прежние привязанности и стать всецело преданной мне. Это шпионка, значит, она враг. Если она тебе друг, то ты мой враг». «Она молчит», — Цукенбрак задумчиво смотрел на Лирею. «А я должен знать, где твой бывший любовник?» «Ты отпустил его? Зачем он тебе?» Не вставая с колен, спросила Листи. «Лирея моя подруга и никогда не предавала. За что ты ее мучаешь?» Лирея, услышав свое имя, с трудом подняла голову. Усмешка тронула ее губы. «Эту новую родину ты приготовила для сингуров, великая мать?» Она закашлялась, и силы оставили ее. Листи вырвалась, оттолкнула руку князя и попыталась броситься к потерявшей сознание сингурке. Но свистнул хлыст, и сильнейший удар по спине опрокинул ее на пол. Потом сапог с острым каблуком наступил ей на спину, и сверху раздался равнодушный голос князя. «Ты выйдешь отсюда только тогда, когда узнаешь, где иномирянин». Алиш устроился в постоялом дворе перед самой горой, на которой возвышался замок. Снял на 5 дней комнату с окнами в сторону горы и стал ждать. На второй день ему повезло. В трактир при постоялом дворе вошли 2 сингуров из его команды. Они сели отдельно и заказали выпивку. Алиш увидел их уже давно, спускающимися с пологого склона, но не торопился подходить. Не факт, что слежки за ними не было по дороге. Могли следить и внутри трактира. Он вылез через окно, перемахнул невысокий глиняный забор и оказался в переулке. Не спеша вышел на перекресток и снова перелез через забор, но уже в дом, стоявший на отшибе. Его Алиш присмотрел сразу. Очень удобная позиция. Во дворике царило запустение. Опавшие листва, не убранные с прошлой осени, пыль и закрытые ставни окон. Все это говорило о том, что здесь никто не живет. Прокс пристроился у входных ворот, закрытых на навесной замок. Он открыл задвижку калитки, сел на корточки и стал ждать. Сквозь широкие прорехи в досках ему была хорошо видна улица, по которой должны были возвращаться сингуры. Часа через 2 они появились. Когда они поравнялись с калиткой, та резко распахнулась перед их носами, и чьи-то сильные руки втянули их во двор. Калитка за ними тут же захлопнулась. Опыт жизни в подвалах и путь, пройденный с караваном, помогли им мгновенно прийти в себя. Они отскочили от ворот и выхватили кинжалы, готовые защищаться и атаковать. Но вместо противника они увидели улыбающегося Алиша Граппа, надзирающего. Недоуменно посмотрев на своего командира, неожиданно исчезнувшего и появившегося также, они вложили оружие в ножны и в нерешительности топтались на месте. «Привет, ребята!» — поприветствовал их демон. «Не ожидали?» Он продолжал улыбаться, наблюдая за их ошарашенными лицами. «Не ожидали, командир!» — согласились они. «А вы чего прячетесь?» «Из-за князя, ребята, я прячусь. Он объявил на меня охоту. Лирею уже захватил. Теперь ищет меня». Сингуры сразу стали серьезными и помрачнели. «Нам тут не нравится», — сказал один из них. «Мы чужие здесь, и все это нам показывают. Тебе что-то от нас нужно?» «Да, ребята, надо передать Листи, что князь захватил Лирею и держит ее в темнице. Я думаю, что он ее пытает. Надеюсь, она сможет ей помочь». «Мы не видели княгиню уже несколько дней. Нас отправили на стены дозорной стражей. Девчонки недавно рассказывали, что она спустилась с князем в подвал, и он оттуда вернулся один. Они ее тоже уже несколько дней не видели». «Понятно», — Алиш задумался. «Значит, помочь она не сможет». «Тогда прощайте, бойцы. Про меня не рассказывайте, а то сами в застенках окажетесь». «Подожди», — тронул его за руку сингур. «Мы уйдем с тобой». но не сейчас. Сообщим нашим, что ты здесь, и все вместе уйдем. Где тебя искать?» Алиш снова задумался. Опасности он не чувствовал. Поразмыслив и решив, что поддержка слаженной группы ему пригодится, он внимательно посмотрел на воинов и спросил: «Когда вы будете готовы уйти?» «Послезавтра». «Хорошо. Идите к тому разрушенному городу, что видели, когда мы сюда прибыли. Помните, где это было?» Бойцы кивнули. «Тогда до послезавтра. И не идите прямо сейчас в замок. Сделайте круг. Я посмотрю, есть ли слежка за вами. Не беспокойся, надзирающий. Мы опытные», — улыбнулся второй Сингур. Они вышли за ворота и повернули обратно к постоялому двору. Не доходя до него, свернули направо и направились вглубь города. Алиш перелез через забор с той стороны, откуда залезал, и проследил за этой парочкой. Как оказалось, не напрасно. За ними следил не только он, но и старый облезлый демон, что сидел на крыльце постоялого двора. Он проследил взглядом за сингурами и, воровато оглянувшись, направился к заброшенному дому. Подергал калитку и, не сумев открыть, стал обходить дом по кругу, внимательно ощупывая доски забора. Алиш быстро вынырнул из тени и ударом пальцев в горло убил шпиона. Затем легко подхватил щуплое тело и перекинул через забор. Огляделся, отряхнул руки, принял образ демона и направился к выходу из города. Все, что мог сделать, пока он сделал.